Интересная статья на Народном славянском радио. День богини Весты. Материал для статьи собран на просторах интернета. День богини Весты – это первый день весеннего равноденствия. В этот день празднуется приход весны на землю, прилет птиц. Богиня Веста – небесная богиня, хранительница древнейшей мудрости вышних богов. Она – младшая сестра богини Марены, приносящей на землю покой и зиму. Когда богиня Марена приходит на Мидгард-землю, вся природа засыпает, уходит на покой, погружаясь в долгий трехмесячный сон. А когда Марена уходит в свои ледяные чертоги, на второй день весеннего равноденствия наступает пробуждение природы. Но перед этим празднуется день богини Весты, младшей сестры Марены Свароговны. Наши предки всегда пышно отмечали день Весты. В честь богини устраивали всенародное гуляние, обязательно пеклись блины, как символ Ярилы солнца, куличи, баранки, бублики с маком, как символ пробуждающейся после зимнего сна земли. Пряники в виде жаворонков и печенье с солнечной символикой. В день богини Весты принято поздравлять и баловать подарками женщин, девушек. Это поистине славянский женский день. В этот день все женщины и девушки – красавицы, богини. Было поверье, что женщины, умывающиеся талой водой, подарком Весты, будут такими же красивыми и вечно молодыми, как она. Богиню Весту также называют покровительницей обновляющегося мира, доброй богиней весны, которая управляет приходом на землю весны и пробуждением природы. Богиня Веста символизировала не только обретение мудрости божественной, но и получение приятных, добрых вестей в каждом роду. Наши предки говорили так. Богиня Веста на Мидгард-землю пришла, на Красногор новую жизнь принесла, огонь запалила и зимние снега растопила, всю землю живой силой напоила и от сна Марены разбудила. Будет мать сыра земля полям нашим жизнь родящую силу давать, будет отборное зерно в полях наших прорастать, чтобы всем родам нашим хороший урожай дать. Можно провести обряд, позвать богиню в жилище, 8 раз обогнув дом, призывая при этом удачу и счастье. Хорошо приглашать Весту в дом, где недавно происходили разногласия между его обитателями. Считалось, что Веста рождена землей, или и есть сама земля, ее огненный пламенеющий жар, воплощение животворного женского начала. В качестве средства усиления ее энергии в жизни можно разжечь огонь. Это может быть обычная свеча или пылающий камин. Веста может очистить энергетику дома от страха и гнева, чтобы конфликты в будущем не повторялись. Она привнесет чувство тепла, любви, которые передадутся вошедшему в дом. Вестами воспитывали девочек, достигших 8 лет и прошедшим обучение женским премудростям, как обращаться с травами, вести домашнее хозяйство, ухаживать за детьми, готовить еду, быть послушными и в то же время мудрыми женами. Такие девочки именовались весталками, а после получения навыков становились пригодными к счастливой супружеской жизни – и назывались Вестами. Весты были мудры, с ними заключались союзы, и они получали в мужья самых лучших парней. Несмотря на то, что почитание Весты было со временем утрачено, можно возносить чествование богини каждый день, если любить и уважать женщину. Итак, напомню, что в первый день весеннего равноденствия встречается богиня Веста, а затем на другой день устраиваются проводы до следующей зимы богини Марены. В честь проводов богини Марены отмечается праздник Красногор, день Масленицы, называемый также проводами зимы. Но об этом мы расскажем уже в другой раз. Желаю вам добра, красоты, молодости и радостной весны Весты. Текст писала и читала Елена Андреева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.